Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, инна альхамда лиллахи нахмадуху ва настаину ва настахдихи ва настаршиду ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва сайяати а'малина. Ман яхдихиллаху фала мудилля лах ва ман юдлил фала хади лах ва ашхаду ан ла илаха илля Аллах вахдаху ла шарика лах. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله مني ومنكم إن شاء الله. Дорогие братья и сестры, Альхамдулиллях, на самом шалла нас собрал в этот мест урок Амдат аль-Ахкам. И Альхамдулиллях, самое главное то, что у нас есть всем, и на днях как раз, субханаллах, под наблюдением, наблюдали себя в метро московский андерграунд, именно как раз спускаясь, и заметил о том, что люди поднимаются, толпа народа внизу. Что у меня Аллах отделил от всех? У меня сделал меня особенным. Это есть, как мы у нас знаем всем, то, что у вас тоже есть. О том, что, альхамдулиллях, мы являемся мусульманами. Значит, Аллах сделал нам мусульманами. Люди, которые признают Аллах как Создатель, мы принадлежим Ему и мы делаем Ему поклонение. И признаем о том, что Мухаммад является наш посланник, предводитель именно к путь истины, который мы должны его подражать. Дорогие братья и сестры, часто возникает у нас сейчас в это время проблема, конфликт. Субханаллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил для умма, всех умма, наставления. И именно хотели о том, что они все попали в рай. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис достоверно сказал, «Каля, ауаль ман яфрад алейхи», يعني первый, кто именно выходит из могилы, это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И кто именно подойдет именно к озеру, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И люди есть, которые, первые, которые попадут именно туда, некоторые их сдерживают, не дают им возможность попасть туда. Аллах Расул говорит, «Аллахумма уммати, уммати». «О Аллах, моя умма, моя умма, моя община, моя община». «Калу я Мухаммад, ла тадри ма ахдату ба'дак». «О пророк, ты не знаешь, что после тебя они сделали». Значит, какие наведения, какие заблуждения, которые они сделали, и за это они не получится им попасть туда, но тоже попить оттуда, из озера пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И Аллах нам обережет всем от этого, от заблуждения, что с ним связано. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис достоверный сказал, «Кала, инна шайтана айиса». أن يعبد في الجزيرة العربية أيسى أن يعبد في الجزيرة العربية ولكن تحريشا بين الناس شيطان أتشايلس شيطان أتشايلس أتنشي لدي وبوز بخلانياتس نعربيسكي بولو أستروف ولكن تشي مبولوشيلس أتنشي أنسي سموتا سريد لدي يأتي بولوشيلس لدي بولوشيلس رازني لاغيري رازني لاغيري. Кто именно себя считает прав, кто нет. И за это Худейф ибн Майман, ради Аллаху анху, قَالَ كَانَ الصَّحَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي. Значит, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивали пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о хорошем. То, что хорошо, то, что связано с поклонением, то, что связано с молитвой и так далее. А я спрашивал пророк, саллаллаху, про плохому. Это то, что касается нововведения, смута, лицемерных и так далее. И суд хадис, конечно, длинный. И в конце сказали, я, Расул Аллах, Иля адракани далик фама алей. Что если я увижу такое время, когда люди, враги, это, конечно, есть люди, которые главные, которые бросают людей в ад. Каля алейка би джамаати муслимина ва имамихим. Значит, ищи джамаа и ихний имам. Ихний имам, конечно, те, которые, альхамдулилля, с ильмом, знания и так далее. Джамаа и группа людей, которые они друг друга призывают к чему? Именно в первую очередь Коран и Сунна. Следуя Коран и Сунна, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. Каля я расул Аллах. И, конечно, он постоянно спрашивает о плохом. Если не будет, если я один среди этих групп, он пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Каля фа анта джамаа, ла анта авва аля джид'и нахла мин анеш та'ав». Значит, зубами возьми именно это дерево, пока не наступит смерть. И, субханаллах, дорогие братья, часто бывает о том, что дай Аллах нас обережет, вот эта проблема, конфликт. Бывают люди, которые, может быть, два хадиса, три хадиса читали, и они начинают люди объяснить. И объяснить они и себя заблуждают, и они сами уже заблуждают людей, и сами уже далеко неграмотные заблуждают себя. Получилось одно случай именно, когда у нас было одного брата, которого мы знали очень хорошо. Мы вместе когда-то выросли, и были оба далеко от поклонения. Оба братья мы были далеко от поклонения. И получилось это брат, субханаллах, я когда-то увидел в Дубае, где я вырос. И, субханаллах, когда я увидел, я очень обрадовался, когда я увидел, потому что это мой одноклассник был, и я так его любил, и вместе постоянно играли в футбол за команду. И, субханаллах, получилось о том, что он обрадовался тоже, когда меня увидел. Я уже начал рассказывать о том, что ситуация, которая у нас есть в Москве, и вообще, в общем, именно Россия, то, что есть именно люди заблуждающие, есть именно, как можно сказать, суфия, которая развита, можно сказать, или есть, например, Ахбаш и другие группы, которые, можно сказать, Ахмадия, которые я с ними сталкивался. И это получилось, субханаллах, я уже рассказываю этого, и меня отвез один день домой, и увидел о том, что я уже читаю напротив мечеть другую. Эта мечеть, они его хорошо знали. Он говорит, ты здесь молишься? Я говорю, да, я здесь молюсь. Он говорит, да, понятно. Хорошо, давайте тогда мы не будем разговаривать, давай завтра созвонимся, я потом тебе скажу. И, субханаллах, получилось о том, что я постоянно, когда рассказывал про шейх Насреддин Албани, рассказывал про шейхи Алим и так далее, шейх Ибн Баз, Ибн Усеймин и так далее. И получилось о том, что этот брат, конечно, очень сильно интересовался другой вопрос. Интересовался, как можно именно финансировать другое место, другое направление. Но я говорю, это, брат, это тоже хорошо, это надо развивать, конечно, но, в первую очередь, мы должны стремиться к знанию. У нас уже прощая проблема здесь, именно в городе, где я живу. Он говорит мне, брат мой, ты знаешь, я тебе скажу, лучше я с тобой больше общаться не хочу, потому что... Больше я с тобой общаться не хочу, потому что у нас другие взгляды. Я говорю, какой взгляд? Оказывается, субханаллах, я сам не знал, почему. Он говорит, мой двоюродный брат говорит, он считает о том, что у тебя понятие матхали. Я говорю, кто он такой матхали? Я его даже не знаю, кто он такой? Что это случилось у вас? Он говорит, да, ты не знаешь. Он говорит, люди разделились на две группы. Люди разделились на две группы. Я говорю, а какие группы? Это что такое? А не разве люди призывают секты Ухиду, к единобожию и так далее? А разве люди не призывают к этому и этому? Он говорит, да, ты это не знаешь. Это сейчас случилось о том, что разные. Я говорю, действительно, люди, субханаллах, получились о том, что разные взгляды. Хотя я говорю, субханаллах, у меня раньше в заблуждении, можно сказать, далеко, когда мы были от поклонения, у нас никогда не бывали проблемы. Мы общались и так далее. Я говорю, субхана, насколько мы знали истину, мы знали Коран и Сунна и стали врагами. А когда мы были в заблуждении, мы были братьями. Поэтому, дорогие братья, альхамдулиллах, первое очень стремление человека, первое стремление каждый из нас именно Коран и Сунна. И именно понимание таухида. И, субханаллах, самое главное о том, что этот язык, который говорят даже ученые, сражаться, в первую очередь, надо против этого. Против этого надо сражаться. И призывать люди именно к этому таухиду. Поэтому, джазакум Аллах хайр, иншаллах, не буду днить эту тему. В ходе, иншалла, будем говорить о других вопросах, которые возникают. Тема наша сегодняшняя, иншалла, хадис, который передал Абу Хурайра, ради Аллаху анху. Хадис, конечно, достоверный в Сахих Бухари и Муслим, и правило, которое именно следовал именно автор книги, шейх Абдулгани Аль-Макдиси, именно о том, что привел все хадисы, касаясь темы очищения из этого книги, из именно Бухари и Муслима. Хадис сегодняшний, иншаллах, хадис номер 11, хадис, который передал Наим ибн Муджмир عن Аби Хурайра رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أنا فيرسي أبو هريرة إمن تشك سايس البخاري. Бухари сказал именно в этот хадис, Нуъман Наим ибн Муджмир передал хадис от слова именно Абу Хурайра, сказал, «Инна уммати, моя община, Аллах их судный день, их вызывает, на них есть сияние от омовения, то, что они делали, пятно именно, или сказать, можно сказать, от омовения». Кто сможет, это слова Абу Хурайра, «Фаман статаан ютила гурратуху фальяфааль». Кто сможет именно удлинить свое сияние, пускай это сделает. Это версия у Бухари. Версия у Муслима, хадис Абу Хурайра, «Раиту», именно говорит Наим, «Раиту Аба Хурайра та ятавадда», «Я увидел Абу Хурайра делать омовение». «Фагасала ваджаху ва ядейхи хатта када яблигун мин кабейн». Значит, он помыл, делал омовение, помыл руки и лицо и достиг именно до плечи, он помыл до плечи. И сумма гасаля риджлейя хатта рафа иля ссакин. Да, и ноги помыл до именно голени. Сумма قال и потом он сказал самиату ар-расул саллаллаху алейхи ва саллям сказал это слова именно о том что сияние над мусульманами будет именно за то что делали омовение فقال فمن يستطيع ان يطيل غرته فليفعل кто сможет сделать этого удлинить это было бы хорошо и версия муслима сказал еще самиату халили я слышал от моего любимого значит пророк саллаллаху алейхи ва саллям якулу говорит تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Значит, достигнет именно украшения у человека верующего, а где достигнет омовения. Хадис, конечно, Бухари и Муслим, как мы сказали, биография автора, именно который передали этот хадис в первую очередь. Конечно, мы знаем Бухари Абу Хурайра, один из передающих хадис, который передали этот хадис. Его биографию, конечно, иншаллах, мы все практически знаем. Мы раньше другие хадисы именно сказали про него. Именно человек, который здесь в этот хадис есть, Наим ибн Муджаммир. Наим ибн Муджаммир его звали Наим, сын Абдуллах Аль-Мадани из Курайша. Он из Медина, из Курайша народ. Он был именно освобожденный раб Умар бин Хаттаб, ради Аллаху анху, табиай. Как мы сказали раньше, таби это тот, который увидел сахаба. Фика, значит, можно доверять его информации. Хуа ва абуху, значит, его прозвище, именно можно сказать, его отец, называли их Муджмир. Значит, Муджаммир, те, которые именно занимаются там в мечеть постоянно, именно боговония, именно бухур и так далее, на арабском языке, именно бухур, делали постоянно, вот еще был приятный запах. Тема хадиса, который у нас есть сегодняшний, как можно сказать, фадл, ценность омовения и награда, которая у него есть. Ценность омовения и награда, которая есть. И очень важно, должны, дорогие братья и сестры, понимать о том, что алимы, многие, даже ученые, сказали о том, что вопрос акида тоже заключается, иншаллах, именно в эту тему. Тема таухида относится вопрос именно той же шариа. Шариа, как много ученых сказали, как шейх именно Салих Аль-Фаузан, шейх, большие алимы Саудовской Аребии, он сказал даже, относительно к вопросу аль-хакимия, это идет вопрос таухид, именно касается именно соблюдения шариа, практика религия. Когда мы знаем о том, что омовение, если мы делаем, это тоже относится к вопросу шариа. Относительно вопрос шариа, одновременно она идет вопрос таухида, потому что ты утверждаешь о том, что кто власть есть у Аллаха только. Это вопрос акида. Значит, то, что мы читаем, не отделяем, как некоторые братья сказали, мы хотим узнать тоже про таухид, мы хотим слушать про таухид, но, альхамдулилла, шариа, как она есть, именно она тоже, она объемлемая часть, шариа, объемлемая часть, касается таухида. Таухид улулия, подтверждение о том, что Аллах хозяин, Аллах принадлежит ему власть над всего. Тема хадиса, о которой мы говорим сегодня, есть о том, что ценность это умма. Уммат Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который признавали пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посланником. Это относится к нам одновременно. Люди, которые не увидели пророк, саллаллаху алейхи вассалям, но уверовали в него. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Вадетту, лоу анни ара ихвани, калу я Расулаллах, ман ихванук, алесна ихванук». Значит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, я бы хотел увидеть мои братья. Он говорит, разве мы не твои братья? Он сказал, не, вы мои братья, но вы мои сподвижники, значит, те, которые со мной. Братья, те, которые меня не увидели, но уверовали в меня. Значит, относятся к нам, именно люди, которые сейчас в этот век, альхамдулиллах, верят тоже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и те поколения, которые будут после нас. Иншаллах вместе, да Аллах нам даст, иншаллах, попасть в рай вместе с ними. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этот хадис, который алимы, как говорят, оценивают, именно особенность уммат Мухаммад, о том, что она видна, она именно превосходит остальные за то, что у них есть ценность, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в этот хадис, у них сияние, значит, сияние о том, что от омовения, которое они делают, Аллах сделал им о том, что видно среди других. И даже пример, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каля, а кунтум, если увидели темные лошади, именно белые лошадей и так далее, и увидели одного лошади, который черный, именно темный лошадь, на него есть белое пятно на его лоб, если вы увидели этого, вы ее узнали бы среди них? Они сказали, да. Значит, относится к этому умма, о том, что среди общинок в судный день она будет отделена, отличается от остальных. Именно за то, что у них есть сияние. И этот хадис, который рассказывает нам именно Абу Хурейра, он рассказывает о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит тоже одновременно вопрос, который именно что Аллах украшает эту умма и дает им одновременно именно, как называется, украшение вот эти места, это можно сказать, лицо, рука и так далее, где именно есть омовение, где человек молится, колени и так далее, вот эти места, они становятся, иншаллах, особенно осветление на них будет, иншаллах, для этого умма, это ценность. Поэтому то, что алимы сказали, как Машаих Утимин и так далее, в первую очередь, знания, которые можно получить из этого хадиса, в первую очередь, это является ценность уммат Мухаммад. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, конечно, мы знаем, то, что было именно, когда Аллах именно в хадис поднимали именно на небесах, когда именно Аллах послали ему молитва, особенность этой уммы отличает остальные, именно Аллах уменьшит для них молитва, поклонение. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обсуждая этот вопрос с Муса, алейхиссалям, قال إن أمتك لن تستطيع على ذلك. Твоя умма не смогла ничего это сделать. Значит, проси Аллах уменьшит поклонение для тебя. И постоянно уменьшили, уменьшили, уменьшили. И говорит, он стеснялся идти обращаться к Аллаху опять, именно сказать, о Аллах, уменьши. قال يا محمد هي خمس في اليوم хамсуна фил аджр. Значит, о Мухаммад, они будут 5 молитв в день и 50 молитв, 50 награды. Именно, значит, получается каждая молитва 10 вознаграждений. И то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, объясняет этот хадис, именно нур, осветление, значит, второе, то, что важно, можно получить знание от этого хадиса, осветление, значит, в местах, которые человек на ней считает, это ноги, именно колени, руки и лицо. И, конечно, вопрос есть молчание, потому что от лица, то, что касается лица, а головы и так далее, не относится к этому вопросу, потому что гурра на арабском языке, гурра это только на лицо. То, что важно в этом правило хадиса, именно то, что касается этот хадис, ценность тоже можно получить. Аль-джазау мин джинсил амаль. Значит, если человек делает какие-то деяния, он взамен получает награда за его действие, за то, что он сделал. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поскольку мы следуем то, что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, шаг за шагом, и пророк это, подражание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, даже некоторые братья, даже что они делают, одевают часы на правый рук. И говорит, если бы было в те времена сахаба тоже, они бы одевали, поскольку пророк любил правую часть, использует для добрых дел. Поэтому, если человек он следует о том, что подражает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послушание именно приказ Аллаха и следование сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах его вознаградит за это. Аллах говорит в Коране, в сурате Саджда, «Джазаан бима кану ямалун» – «Замен за то, что они делали». Значит, замен за то, что мы делали на этот свет, Аллах нам дает, иншаллах, рай. И за это награда, иншаллах, не уменьшится. Даже как Аллах говорит, «Уман ямал мин ас-салихат» – кто делает добрые деяния? وهو مؤمن он является верующий, فلا يخاف ظلما ولا هضما, он не будет бояться, не бояться не будет о том, что несправедливость, ولا هضما, значит уменьшение его вознаграждения. Иншаллах, то, что есть особенно ценность этого умма, как в хадис другой, хадис, который передал Муслим, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сима лейсат ли гайрикум. Особенность это умма Мухаммада о том, что у них есть сияние, нет другой уммы. Значит, то, что это будет, альхамдулилля, ценность это умма о том, что будут они видны среди уммах. Остальные, поскольку они являются, иншаллах, в первую очередь, то, что они получают, о том, что они зайдут в рай, за то, что они стремились следовать сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Еще важно то, что можно учить, хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, этого, именно ценность молитвы. Ценность молитва. И за то, что человек, субханаллах, следует эту молитву и делает, как положено, Аллах увеличит его награду. Увеличит его награду. Мы знаем, иншаллах, другие хадисы, которые рассказывают ценность именно, когда человек, Аллах поднимает за это молитву, может быть 700 вознаграждений. Очень важно, конечно, мы должны знать еще, важно о том, что в молитве, конечно, есть осветление. И человек, который делает молитву, он остерегается делать харам и неразрешённо. Значит, инна салата танха аниль фахшая валь мунка. Значит, молитва ему не дает возможность именно делать грехи и так далее. И, конечно, молитва, она сама отвечает и будет осветление для его могилы в судний день. Это все совпадает хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что важно можно учить из этого хадиса? Альхамдулилля, хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, одновременно, кроме шариатских правил, можно еще получить, еще добавок к этому, акида и знания. И то, что касается именно вопрос, как можно сказать, именно то, что касается будущей жизни, то, что нам обещают. Значит, мы знаем, за то, что мы действуем в этот мир, именно как положено, поклонение и так далее, Аллах милостив. Аллах обвинился по отношению к нам. Значит, Аллах нам вознаградит за это. Есть именно один из правил, который можно узнать из этого хадиса, далиль, основание о том, что подтверждение понятия ба'ф. Значит, есть воскрешение. Воскрешение и именно награда за действие человека. Мы знаем о том, что люди умрут все, но Аллах воскреснет в судний день. Аллах говорит в Коране, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. Увидите, люди воскрешены, именно, и Аллах именно каждого отправляет свою книгу, получит на руки. Значит, субханаллах, мы подтверждаем о том, что в этот хадис подтверждаем слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть судний день и есть ба'ф, значит, воскрешение, после смерти. И, конечно, очень спорный вопрос, что касается этот хадис, как много ученых сказали, как шейх Ибн Усеймин и так далее, сказали о том, что в этот вопрос есть спорный, касается удлинения места омовения. Значит, то, что сделал Абу Хурайра, отличался от остальных, потому что Аллах говорит в сурате Аль-Маида: «Фахсилу уджухакум ва айдиякум иляль марафик». Значит, помойте ваше лицо, ва айдиякум, значит, ваша рука, до именно до марафик, до локтей. Значит, вот это то, что мне известно аятом, как именно есть аят. И одновременно то, что связано с хадисом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, все сподвижники объяснили то, что делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис Усман, хадис Абдуллах ибн Зейд, который мы учили раньше, все хадисы объяснили пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что удлинение касается именно слова Абу Хурайра, нету, так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и не делал. И даже это Ибн Кайим, Нуният Ибн Кайим, она длинная Нуния, именно стихи и так далее, сказал: «Ваиталату гаррати лейса бимумкинин айдан, вахада вадиху тибьяни». Значит, удлинение вот это пятно или лицо, местах и так далее, невозможно. «Вахада вадих», и это ясно, не нуждается в объяснении. Значит, это подтверждает о том, что ученые читают о том, что то, что сделал Абу Хурайра, это от себя, потому что нету основания от слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но, иншаллах, мы должны иногда останавливаться в такие направления, именно когда видим о том, что сахаба делает так, то, что не делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он даже не показал никому, даже он сделал так, скрыто, но в тайне, это сделал удлинение, как он понимал. Но это сахаби, когда увидел, он попросил, он говорит: если я знал бы, я бы не сделал бы. И, конечно, то, что важно, можно узнать именно из этого хадиса, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Каля л-хульяту, таблагу л-хульяту, мина л-мумина хайту яблагу л-вуду». Значит, Аллах украшает, дает украшение люди, которые в раю, «Каля юхаллауна фиха асавура мин захабин ва лу'ля, мин лу'лиан». Значит, Аллах дает им украшение. Аллах говорит о том, что значит, Аллах украшает их украшение, связанное именно с золотом и чемджук. Их не одежда, это является шелк. То, что было запрещено именно мужчинам, Аллах их дает возможность именно как украшение, дает им одевать. Сурат Аль-Хадж, другой о том, что именно аят, который «Вахуллу асавира мин фудда», Сурат Аль-Инсан, именно о том, что Аллах дает им одевать именно то, что связано с серебром. Поэтому, джазакум Аллах хайран, дорогие братья, очень важно, мы должны понять о том, что очень человек, в первую очередь, если человек говорит, он тоже говорит со знанием, и без знания нежелательно, потому что этот язык за ней отвечает в судний день. Как некоторые говорили о том, что субханаллах, меня вчера даже передали, как будто именно про меня это получается, потому что я так понял. Меня брат это говорил о том, что субханаллах, сказали вчера, люди обсуждают именно с нуна собака и так далее. Но субханаллах, если обсуждают эту тему, это уже то, что есть в исламе. Значит, что-то важнее. И оказался этому человеку, который говорит, даже сам подтверждает себя, говорит о том, что я не имею знания. Субханаллах, поэтому в первую очередь мы должны стремиться именно к знанию и именно брать ильмов, и не стремиться вообще показывать себя среди людей, на то, что это он знающий или что-то подобие этого. И вообще очень важно, джазакум Аллах хайран, братья и сестры, мы должны стремиться о том, что не обсуждать людей. Судный день, человек каждому отвечает за себя. И, субханаллах, получается о том, что иногда мы обсуждаем много людей, и мы не знаем о том, что за это, может быть, нам идет грех, а не награда. Как имам Ибн Мубарак, рахимахуллах, сказал, «Каля, было бы лучше, говорит, если я сплетничал кому-то или про кого-то что-то сказал, я бы сделал это по отношению мой отец. Если мой награда, лучше отец мой получил мои награды». Вот джазакум Аллах хайран. Валиль-Хадиси, Бакия, иншаллах, будет. Дальше поговорим, иншаллах, в других уроках. И потихоньку, если мы собираемся, альхамдулилля, практиковая то, что мы знаем, это не значит о том, что мы забываем другие вопросы. А мы не знаем, Аллах каждому знает, что у него есть душа. Но, альхамдулилля, вера очень стремление. Каждый из нас именно следует то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и практиковать это знание не только в себя и одновременно именно с семьей и окружающие люди. И Аллах нас даст, иншаллах, изменения в наше общество. Баракаллаху фикум. Иншаллах, если есть вопросы, ответим. Иншаллах, джазакум Аллах хайран. И старайтесь, иншаллах, вопросы по теме. По теме или те темы, которые связаны с уроками. Потому что одновременно, видите, именно, субханаллах, возникают вопросы много. То, что именно не нужно. И джазакум Аллах хайран. Иншаллах, или даже вопросы, которые связаны с другой темой, это надо обсуждать в других местах, не именно в этот урок. Потому что мы определенные уроки именно занимаемся здесь, а связаны именно по фикху. Ва джазакум Аллах хайран. Ассаламу алейкум. Кто есть вопрос, пускай, иншаллах, майк фри. Рауф, можно вопрос? Берите, братья, микрофон, иншаллах, вопрос на микрофон, иншаллах, джазакум Аллах хайран. Салам алейкум, братья, извините, у меня тут компьютер завис, я практически ничего не мог сделать. Берите микрофон, задавайте этот вопрос. Брат спрашивает, можно ли другие темы. А джихады можно в другие комнаты, которые неграмотные. Можно туда обращаться, если ты ищешь этого. А здесь другие темы обсуждаем. Салам алейкум, рахматуллах. Выходи сюда, что хорошо. Слышно меня? Брат, у меня один вопрос, он, я написал, он не по теме, просто Рауф сказал, можно я его спросить. Во время того, как я беру вуду, если густая борода, можно просто сделать сверху мост, или надо обязательно намочить ее так, чтобы мокрая была кожа на лице? Ассаламу алейкум. Джазакаллах хайр, брат. Иншаллах, вопрос, борода, если, альхамдулиллах, густая, и побольше такой бороды, иншаллах, братья, стремились к сунну, практика, иншаллах. Тахлиль надо делать. Тахлиль, значит, пропустить воду через бороды, именно то, что до пальца именно достигли именно кости внутри. Значит, надо внутри, иншаллах. Баракаллаху фик. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Ахи, вот вопрос, который сестра задавала, что ждет женщин? Она, по-моему, тут в комнате находится, да? И вот, как там вот, мужчин, да, в раю ждут мусульман, гули, семские гули, да, райские. Что ждет женщин? Это же. Тоже это вопрос, по-моему, сестры обсуждали, тут приват пишут, джазакаллаху хайр. Саламу алейкум. Абу Ясин, у меня к тебе вопрос, может, обоснуешь свой ответ? Брат мой, вопрос, иншаллах, по очереди. Ва джазакум Аллаху хайр. Я думаю, что важнее сейчас то, что касается рая и приближения к ней. Джазакум Аллах хайран. Это аят сурат Аль-Ахзаб. Иншаллах, сестры, посчитайте. 33 сура, аят 35. Иншаллах, под ником, который поднимает руку, иншаллах, поговорим, иншаллах, об устные ответы на этот вопрос. Я думаю, это актуальный, важный вопрос. Иншаллах, для сестры обязательно надо ответить. Сестры и братья, а всем, иншаллах. Как мы знаем, дорогие братья и сестры, Аллах нам обещал в рай. И в аяте Корана везде напоминается именно касается мужчины. То, что касается именно Аллаха, то, что им дает именно в раю наслаждение. И это напоминание именно то, что говорит Аллах, постоянно разговаривает этот относительно к аяте Корана. И, конечно, в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ар-риджалю шакаику ниса». Значит, мужчина и женщина одинаково, шакаик, братья. Две пары. Значит, то, что мужчина получает, одновременно получает и женщина. То, что мужчина получает, получает одновременно мужчина. Женщина вообще по себе, они вообще стеснительны. И поэтому Аллах, когда говорит вопрос рая, говорит о мужчине. Значит, стремление мужчины или можно сказать, то, что женщина тянет мужчина, так мало именно говорится, а говорится о том, что мужчина тянет больше к женщине. И Аллах поэтому дал именно этот вопрос, именно наслаждение мужчины больше напоминал. Значит, женщина, как мы знаем, хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и аяты, значит, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис говорит, когда люди зайдут в рай, мужчины имеют много жен, конечно, зависимо от муджахид, в основном муджахиды больше всего, как говорится, имеют 72 гуры, а мужчины обычно имеют 2 гуры и так далее. Зависимо от сколько уровня рая, люди увеличиваются. И жена, конечно, рая, она будет, жена человека именно в раю, она будет самой красивой среди них. Хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, قال, когда мужчина зайдет в рай, смотрит на женщину, и от ее красоты уже забудет 40 лет. И, субханаллах, из какой-то голос сверху идет, говорит, вы, это только всего лишь твоя услуга, это я твоя жена. Значит, субханаллах, жена в раю, она будет еще красивее. И то, что наслаждение, которое мужчина получает, одновременно и жена и получает. И как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который он сказал, говорил именно ан-хурия, именно хурия, именно гурия и так далее. Кала, лау анна ал-мар'ата ата'ат раббаха. Если женщина читает пятикратный намаз, если женщина именно держит пост, если женщина именно в хадисе, как я по-своему уже привожу, именно если женщина именно сохраняет честь мужа, если женщина слушается своего мужа, говорят ей, любой ворота рая выбирай. Значит, этот вопрос только для нее. Значит, она выбирает любой ворота рая за 4 это качество, которое у меня есть. Но то, что именно говорится о рае и наслаждении, они одинаково получают. И иншаллах, хадисы, как говорит, «Ан-ниса у аксар в ахли джанна, у аксар в ахли нар». Значит, они больше всего там, больше всего здесь. Но, иншаллах, если женщина стремится, следует то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, иншаллах, она получает. И, да, конечно, хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что женщина возвращает молодая, именно хадис, который передал, женщина, которая пришла к пророку, в старости говорит, «Я Расул Аллах, адхулю джанна». Кала ла, значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, нет, не зайдешь в рай. И эта женщина расстроилась. Пророк хотел с ней шутить. Именно, и она отошла и говорит, приведите ее, скажите, она возвращается молода, как она была раньше. Значит, наслаждение, которое она должна получить, именно за то, что именно не отличаясь от мужчины, но Аллах, естественно, в этот вопрос напоминал мужчина, потому что женщина именно по качеству, они стеснительны, если говорить о наслаждении и так далее. Но, альхамдулиллах, надо стремиться. Я думаю, этот брат, который задает вопрос, можно брать мой микрофон. Ассаламу алейкум. Абу Ясин. Я не понял твоего ответа там. Может, обоснуешь, брат там задавал, короче, про вопрос, допустим, Чечне, джихад или нет, но это меня не интересует. Ты сказал, как бы, о таких вопросах в неграмотных комнатах, там задают и там отвечают. А что ты имел в виду? Баракаллаху фикум, саламу алейкум. Дорогой брат, джазакаллаху хайра за то, что именно стремишься на вопрос ответ. И альхамдулиллах, джазакаллаху хайр за твое терпение. Вопрос говорится, никто не отрицает вопрос джихад. И вопрос аята ясно. И хадисы тоже ясно. Да? Но вопрос говорит неграмотный, почему? Если вы знаете арабского языка, есть, говорят, дукулли макамин макал. В каждом месте есть разговор, есть тема. Тема, которую мы здесь обсуждаем, тема то, что важно именно познание. Знание ислама в первую очередь. Надеюсь, те люди, которые, Аллах говорит, постоянно говорят, «Лима такулуна ма ла тафалун». Это напоминает нам, почему вы говорите то, что вы не делаете. Если человек очень сильно горит ему этот вопрос, если ему это важно, этот вопрос, надо не сидеть в потоке. Понятно, да? Надеюсь, Это вопрос, понятно. И вопрос второй. Точно наслать именно информации, которую ты получаешь, в первую очередь, это надо обращаться к шейхи большие, такие как Ибн Баз, Ибн Афемин и так далее. Когда люди обсуждают вопрос, что важнее для тебя, для меня, для всех, кому мусульмане называем кафиром и не кафиром, я думаю, кто ищет заблуждение, пойдет именно на те направления. Потому что мы не имеем права никому называть кафиром, если мы не имеем основания от этого. Человек, который прошурки читал, две листовки и так далее, и сразу поставил людей в категории, которые вопросы, большие ученые, которые годами именно занимались знаниями, они стригаются именно такие слова и доводы сказать. А люди, которые, субхана, вчера, я не знаю, за то, что у них получится сегодня, завтра, именно слушай меня до конца. Второе, я думаю, не знаю, о чем хочешь именно спросить. Поэтому вопрос, говорю я именно, джазакум Аллах хайра, про меня ты не знаешь. И о чем я думаю, тоже не знаешь. Но я думаю, в первую очередь, что важнее для ума, я думаю, в первую очередь, я понимаю то, что ситуация. Может быть, даже не знаю о том, что я смотрю телевизор или нет. О таких событиях, которые умма, каждый, который именно есть боль в сердце, который чувствует, видит, но по разуму уже воспринимаем. Но, альхамдулиллах, я не отрицаю. У меня был даже случай, когда, я помню, это было в 96-м году, я уже кушаю, и я слышал о том, что братья, а где эти зелени кушают, или трава кушает, потому что кушать нечего. И это уже больно. Поэтому, брат мой, джазакум Аллах хайран, надо в первую очередь стремиться к знанию. И в первую очередь надо заниматься с собою. В первую очередь. Я думаю, не стоит. А тема, если вы хотите этот вопрос, мы уже сказали сегодня, если вы заходите, сайт называется musulmanin.com, радио ислама, если вы именно посещаете интернет, иншалла, джазакум Аллах хайр, посмотрите там оглавление. Урок Абу Ясин, тема называется Умдатиль Ахкам. Баракаллаху фикум. Вопрос по теме, баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншаллах. Я пару дней назад зашел в этот чат, именно в этот полтак, и за эту пару дней тут столько дискуссий было. Иншаллах, я хочу оставить этот полтак, потому что тут очень много людей, очень с разными точки зрениями, каждый по-своему думает и каждый по-своему говорит. Но я одно знаю, там некоторые люди там живут в отдаленных местах, в отдаленных районах, где мусульман нет. Поэтому эти люди, конечно, могут зайти в интернет и поинтересоваться. А так и... Брат мой, это здесь не обсуждение. Можно вопрос задать, если у вас есть вопрос. Надеюсь, иншалла, я тебе отпишу, именно дам тебе возможность задать вопрос. Пожалуйста, задавай вопрос. Ага, я задам вот такой вопрос. Ахи, ты можешь меня навечно забанить, суть не в этом. Можешь меня вечно забанить. Алхамдулиллах, из-за этого ничего не будет. Я хочу просто сказать, почему на сегодняшний день наша ума спит, а стоит творять, делать, что хотят. Когда мы проснемся? Когда мы остановим этот произвол, который по отношению к нам делают? Если ты шейх, если ты знающий человек с коренью, почему наши мусульманские и духовные? Твой вопрос понятен. Баракаллаху фик. Ты знаешь, когда? Когда именно следуешь то, что сказал имам Малик, рахима Аллах. Имам Малик говорит, «Ла яслаху ахиру хадихи л-умма, илла бима салаха биха аввалюха». Значит, не справятся последние, если не справились, как справились первые. Сахаба через тавхид, через знания, через практикование сунна пророка, через обращение к ученым и так далее. Это они справились, и за это Аллах им дал преимущество на всех. Если это тебе понятно. И надеюсь, иншаллах, я понимаю твои переживания за умма. В первую очередь, надо стремиться к знанию у алимов. О том, что именно под эмоции идти, это неправильно. Дальше вопрос по теме. Баракаллаху фикум. Муджайди, бери микрофон, пожалуйста. Ассаляму алейкум. Всем собравшимся. Вот у меня, брат, такой вопрос. Смотри, я тоже тут давно бываю, да? Мы мусульмане называем сегодня все. И вот я вижу две комнаты здесь есть. Это вопрос, вот вы послушайте. Это просто меня лично интересующий, и я думаю, что вот мне это, для моего имана это надо знать. Если это не есть конкретный ответ, или может быть это просто замучий вопрос, но все равно у меня есть вопрос такой. 19 мусульман собралось в одной комнате. 22 здесь собралось, да? Вот правильно ли, что в одном чате вот есть две такие комнаты? И примерно, например, я хочу и тут быть, хочу и там быть. Как поступить? Салам алейкум. Джазак Аллах хэр, брат. Ты знаешь, я тебе одно скажу. Я присутствую на комнате моих земляков, арабов. Да, если зайдешь именно раздел Middle East, зайдешь Ислам, усмотри первые три ряда, которые стоят, которые там присутствуют люди, почти 500 и 600. Вы знаете, какие темы обсуждают? Да? Тема, которая для ума важна, я думаю. Важно обсуждение о том, что анти-мусульмане оскорбляют пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Обсуждают темы разные. То, что касается укрепления знания. Тема, которая важна для ума, в первую очередь, объяснить, разъяснить и знания и так далее. Сидят более знающие. О том, что здесь много комнатах и так далее. Да? Меня это мало интересует. Я, субханаллах, зашел именно эту комнату и создали то, что хотя бы люди потихоньку изучали ислам, объяснение ислама. Да? А когда поднимался идти создать комнату, да, именно это кафир, это оптом и розница кому-то сказать и так далее, да, это поток, можно сказать, как базар есть. Много они уже начинают на разные темы. Видите, даже человек даже не выдержал о том, что мои доводы слушают, он вышел из комнаты. Мы что хотим дальше? Мы что хотим дальше, братья? Знаний надо. Человек, субханаллах, может, фатиха даже не умеет считать. И начинает обсуждать такие глобальные вопросы. Надо начинать с себя. Баракаллаху фикум. Вопрос по теме. Я думаю, обсуждения не надо. Если у вас есть вопрос по теме, задавайте. А так помидор будет. Кто не желает, можно не сидеть в этой комнате. Хоть один. Мы не лучшие пророки, саллаллаху алейхи вассалям. Они, субханаллах, в судный день будет пророк, с ним один человек. Будет пророк два. Они количество, а качество. Поэтому, кто желает, задает вопрос по теме. Баракаллаху фикум. Знания надо искать. А называют потом люди о том, что марджиит или что-то другое, меня мало интересует. Я знаю, о чем я думаю, знаю мои взгляды, какие акиды, от кого я беру. Баракаллаху фикум. Задавайте вопрос по теме. Спасибо. Меня слышно? Напишите, не слышно ли меня? Мы никакого знания есть хадисов, человек, который пророк показал пальцем, да, один раз в жизни сегодня было и шахидом стал. А есть такое дело, никакого знания не было. И по жизни идет. А что дальше хочешь сказать, брат? Я думаю, вопрос по теме. Если так, или можно вообще попрощаться с нами? Джазак Аллах хайр. Меня не знаешь. Поэтому джазак Аллах хайр, я не боюсь, альхамдулиллах, Аллах открыто говорю. Но извините, пожалуйста, если по теме говори, барак Аллаху фикум. Я не хочу дискуссии долго здесь на этой теме. Всем ассаляму алейкум. Брат, я хотел у вас спросить, вообще какая была тема, я зашел позже. Просто у меня есть вопрос, но может он будет не по теме. Джазак Аллах хайр. Джазак Аллах хайр, брат Харун. Эта тема была про Моине. И ценность умма, то, что Аллах дает им сияние и обережает всех умма за то, что они следуют сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и подражает сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если у вас есть по этой теме или есть другие вопросы, иншаллах, по уроке, прошлых уроках, пожалуйста. Джазакум Аллах хайр. Джазак Аллах хайр. Аят, они по-разному, частично или целиком. Иногда несколько аятов, иногда полностью целая сура. Джазак Аллах хайр. И Аллах именно за это, альхамдулилла, много хадиса есть, именно можно посчитать. Надеюсь, я тебе объяснил. إني دائما أقول لكل المسلمين في جميع أنحاء العالم خصوصا في أوروبا أو خصوصا في أمريكا أو في كل أنحاء العالم في كل أرض الله الواسعة أن يتمسكوا بهذا الدين إن الله سبحانه وتعالى سيجازيهم أجرا كبيرا على هذا الإيمان وهذه التقوى وأريد القول أن عليكم بالصبر وعليكم بالتقوى وعليكم ب أي كما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ не знаю о чём он говорит если хочешь я ему убью который сына جزاك الله خير زبيني رؤوف брат, جزاك الله خير, можно дальше говорить, я постараюсь переводить, видимо, арабский не знает. بارك الله فيك, اخي, ارفع السماعة, ونسمع لك, جزاك الله خير, الله أكبر. اخي, معذرة, خذ الميكروفون, بارك الله فيك, الاخ لا يعرف العربية, فكلمك بهذا يعني ظنك انه حاصل مشاكل شوية عندنا هنا فارفع يعني خذ الميكروفون بارك الله فيك براتي بدي ما منه проблема но брат он очень рад брат араб умма насколько стремится к Корану и Сунне и он советует о терпении действительно то что нам не хватает Субханаллах 40 человек или не знаю сидим в этой комнате в этой комнате и обсуждаем Абу Нурик. Надеюсь, иншаллах, эта тема не пишешь здесь. Ибн Бас, надо посчитать тебя, Ибн Бас, что говорит. Хаварич, называли их первый мурджа, баракалафи. И знания надо брать больше всего. Джазакум Аллах хайр, дальше, иншаллах, есть вопрос по теме. Извини, брат, раз, что перепрыгнул тебя, что-то ты не задаешь вопрос. Братья что-то по теме вопросы не задают, но я задам свой вопрос, может, не знаю, будет по теме, нет. Я хотел вот спросить у вас, я вот 2.5 года в исламе, и вот столько вот литературы разной, и я сколько покупал хорошей литературы, переводы Эльмира Кулиева. И я вот хочу узнать, вот для начала, вот какую вот нужно изучать, то есть с чего нужно начинать? Сначала таухид, потом акида, вот по порядку, и какие литературы нужно учить, ну просто читать даже вот такую вот на русском языке и сложную. جزاك الله خير брат, الحمد لله, بارك الله فيك, твое стремление к знанию, стремление к Корану и Сунне, понимание их, الحمد لله, такие побольше. Конечно, в первую очередь надо стремиться именно, как алимы сказали, надо искать, у кого можно брать знания, знающих боли, знающих, то, что тебя помогли дальше на этот путь. Во-вторых, что важно, именно в первую очередь, которое надо изучать, это тавхид. Это, конечно, в первую очередь то, что есть адавать у мусаидат. Значит, то, что именно главное, потом помогающий на это. Значит, постоянно стараюсь, альхамдулиллах, в первую очередь изучать арабского языка. Потихоньку. И изучать Коран. Конечно, альхамдулиллах, вижу, как-то вопрос хороший вы задали. Во-вторых, именно, конечно, самое главное, именно, которое можно изучать, это то, что именно главное, акида. Акида. Во-вторых, именно Коран постепенно, и хадис, и так далее. Я думаю, иншаллах, это в первую очередь. Вы знаете, есть пример, хотел сказать всем братьям, получилось это действительно, кто-то мне рассказали, эта история раньше. Был один дервиш, был один дервиш и был знающий. И этот дервиш сказал: я хочу вести дискуссию этого ученого вашего. Он думает, как будто он только один знает. Он говорит: я тоже знаю. Я с ним хочу разговаривать. Но у меня есть условия. Какое условие? Поставьте зеркало, и через зеркало будем разговаривать. И на жестом, значит, на пальце и так далее. Они сказали: хорошо, вызвали этого ученого, просто для примера. Он сказал, этот ученый сказал, показывал один палец. И этот дервиш показал две пальцы. И этот ученый показал палец наверх. А этот дервиш показал палец вниз. И ученый сказал: он меня понял. И дервиш отдельно взяли с ним разговаривали. Ученые сказали ему: что ты ему сказал? Вроде бы они знают про этого человека, о том, что ничего и знания не имеет. Он говорит: я ему сказал, Аллах один, поскольку он показывал один палец. И этот дервиш меня сказал, так понимал ученый, о том, что Аллах показывает две пальца ему, как будто понимал о том, что Аллах нет ему сотоварищей. Этот дервиш ученый сказал, я ему сказал, показывая на палец наверх, значит, семь небес. Он меня сказал вниз, именно понимание ученого. А дервиши сказали ему: что ты ему сказал? На арабском говорит, он думает, как будто я, он один умный, или он один знающий. Я тоже знаю. А что ты ему сказал ради интереса? Что ты ему сказал? Он говорит ему, и он меня сказал, я один глаз тебя выколю. А я ему говорю, две глаз буду. И он меня говорит, семь небес я тебя подниму. Он меня говорит, семь небес я тебя отпущу на землю. Ну, драться буду с ним. Значит, люди, когда мы читаем один текст, если человек не имеет знания, этот текст он читает, его ведет в заблуждение. Значит, в первую очередь, когда ты берешь знания, надо брать у алимов. Не надо углубляться в том, что одного можешь. Ты читаешь этот текст, и потом тебя ведет к заблуждению. Джазакум Аллах хайр, брат Харун, за то, что ты стремишься. Ну, иншаллах, в первую очередь, это акида. Первое то, что призывает все алимов. И так далее. Джазакум Аллах хайр. Вопрос, если дальше. Саламу алейкум рахматуллах. Харун, извини. Шейх тут вот правильно прислал в приват вопрос, вот я в эфир написал. Спроси, как мы должны понимать, что мы не свидетельствуем, что кто-то в аду или кто-то в раю. Например, если умер какой-то кафир, я не должен говорить, что он в аду. Или если умер какой-то мусульманин, я не должен говорить, что он в раю. Это так или как его понимать? Там было дальше. Джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран. Понятие Ахли Сунна валь Джамаа ла нашхаду, кама акида ат-тахави и так далее, ла нашхаду ли ахадин бил джаннати, ва ла нашхаду ли ахадин бил нар. Значит, мы не говорим о том, что человек в рай или человек в ад. В первую очередь. Во-вторых, если мы знаем человека, который отрицает Аллах, его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и следует путь неверия, мы знаем это, человек это надо сказать о том, что он является кафиром. Он является кафиром. Это уже факт. Другой вопрос. Человек, который является мусульманин, как Ахли Сунна валь Джамаа, каля, как именно Тахави, Аль-Азиз ибн Абдиссалам, قال نخاف على مسيئهم ونرجو لمحسنهم. Значит, мы боимся за каждого человека, который является грешным, и мы надеемся человек, который является мусульманин, именно соблюдающий о том, что иншаллах попасть в рай. Поэтому акида Ахли Сунна валь Джамаа мы должны считать скрытый человек. Конечно, мы знаем, на каждого человека никто не знает, что у него есть душа. Только один Аллах знает. И тот же хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, И очень важно, мы должны понимать, те, которые поднимают это, кому-то говорят, он шахид, или это говорит в рай, или так далее. Субханаллах, откуда мы знаем? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис достоверно сказал, «Талататун, ауал ман тусаару бихим нару джаханнам талата». Первый, кто будет в ад гореть, три. Знающие, богатые, и которые являются муджахидом, который от него кровь идет. И каждому он говорил слова, но Аллах не подтвердил, потому что это все делал показуха. Поэтому Ахли Сунна ва Джамаа никто не подтверждает никому рай, кроме то, что инша Аллах, если видно, конечно, альхамдулилля, если муджахид, знаки, которые есть, видно, улыбка или запах и так далее, альхамдулилля, надо подтвердить, инша Аллах, это будет рай. Поэтому джазакум Аллах хайран. Наоборот, мы должны заниматься собой в первую очередь, а не заниматься тем, что кому рай, кому в ад. Джазакум Аллах хайран. Брат, не у каждого есть возможность получать знания в альма, в смысле, есть братья, которые работают, такой вот, допустим, у нас продают в городе в магазине в исламском, допустим, литературу, такой вот. И у меня еще вот такой вопрос. Вот я учил таджвид, чтение. Ну я как учил? Прям правила сами не заучивал, но я, допустим, Коран читаю, учился, когда я так правила понял, но сейчас, допустим, я их не могу вспомнить. А допустим, вот читаю Коран, я помню, что, допустим, здесь так надо прочитать, здесь так. То, ну, допустим, я нет такой обязанности, что прям все правила учить. Если я, допустим, поеду куда-нибудь учиться, то лучше уже там конкретно выучить, ну, тажвица. Ну, профессионально, можно сказать так. Джазакаллах хайр. Джазакаллах хайр, брат. Альхамдулиллях, вам лучше я вам советую. Джазакаллах хайр, альхамдулиллях, если нет, как я понял, именно знающий или где-то. Можно обращаться, джазакум Аллах хайр, именно мусульманин.com есть литература, можно туда скачать книги Тавхида. И желательно, иншаллах, когда возникает вопрос, спроси. Альхамдулиллях, элементарно, то, что есть возможность. Мы сейчас уже стали виртуально, можно сказать, да? Именно. У меня урок есть «Умдат аль-Ахкам», и кроме урока этого «Ошибка молящихся» на мечеть, именно на Третьяковской мечеть в Москве. Но, альхамдулиллях, именно то, что Аллах облегчает, сейчас мы как-то, вот эта программа «Палток», можно присутствовать на урок. И главное всего, брат, именно то, что я тебя советую, знание нуждается в терпении. Значит, надо терпеть. Альхамдулиллях, стремись, баракаллаху фик. Иншаллах, и Коран, альхамдулиллях, кто читает Коран, «Маа сафарат аль-кирам аль-барара», кто именно хорошо знает, альхамдулиллях, он будет вместо тех, которые наилучшие. «Уман ютаъ-таъфи, фалаху аджран». Кто именно ошибается, ему будет награда за это. Поэтому, иншаллах, ничего страшного. Но главное о том, что справит акида. Главный акида. Иншаллах, книга Мухаммад Абдул-Вахаба, именно «Таухид», почитай ее, иншаллах. Если возникает вопрос, после этого можно, иншаллах, спросить. Именно если полток зайдешь каждую неделю, там будут уроки братья. Баракаллаху фикум, иншаллах. Джазакаллаху хайр. Меня слышно? У меня вопрос по теме. Я живу не в Новгороде, у нас в микрорайоне иногда бывает чуть-чуть ржавая вода. Ну, она не полностью меняет состав воды, но она окрашивается, чуть-чуть желтоватой иногда становится. Ну, я ей беру омовение. Можно ли брать такое водовое омовение, если она не полностью меняет химический состав, а чуть-чуть окрашивается? Джазакаллаху. Баракаллаху, Мухаммад. Джазакаллаху хайрам кадарик. Иншаллах, можно брать, потому что основа, она, это ржавчина, ржавчина именно основана не на чистоте, это чистая вода, меняется, поскольку ученые сказали, можно. Но, иншаллах, эта тема мы обсуждали, можно слушать уроки, которые, предыдущие уроки, «Умдат аль-Ахкам», подробно можно, и мы объяснили об этом. Баракалафи. А так можно, иншалла. Ассаламу алейкум. Я вот, наверное, вопрос не по теме, да? Слышу? Да. Просто хотел узнать и спросить про здесь две комнаты. И обе как бы про ислам. И какая разница между этими комнатами? Мог бы ответить на этот вопрос. Ассаламу алейкум. О, джазак. Аллах говорит в Коране. Инна хадейнаху наждейн. Имма шакира, ва имма кафура. Аллах тебе дал выбор, где можно следовать. Этот путь или этот путь. Ничего не мешает о том, что есть разные комнаты, есть сотни комнат. Но надо посмотреть в первую очередь, к чему они призывают каждую комнату. И в первую очередь, акида и сунна, да, и понимание ахли сунна ва джамаа. Джазак Аллах хайр. Алхамдулиллах, если будет еще сотни комнат, мы будем рады. Если в разделе России будет много комнат. Но главное, призывали, к чему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал. К чему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал. Ибн Кайим, аль-Джаузия, рахимаху Аллах, сказал, алейкум бисувайяти тариг, ищите прямой путь. Путь к Аллаху, именно путь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Валя тандуру иля бунайяти тариг, и не смотрите заблуждение на дорожке, который именно есть у человека перед ним. Фаинна шайтана ярда минк, шайтан от тебя доволен. Ифратан аутафрит. Ифрат, значит, твердость на это направление, не так, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Или мягкость, именно отпущение, делал то, что не делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Или расслабить эту религию, когда не нужно расслабление. Поэтому шайтан, фаюхума зафир ганим. Если шайтан получает от тебя крайне направо, крайне налево, он то, что именно захотел. Поэтому, в первую очередь, брать, джазакум Аллах хайран. Надо смотреть именно, у кого надо искать знания. Джазак Аллах хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Шейх, тут был вопрос в эфире, вот брат задавал. Если сделал тайм-ман, когда воды не было, он сделал таймум, допустим, и после того, как он сделал молитву, и после этого он нашел воду, надо ли ему брать омовение и заново молиться? Вот брат писал тут эфир такой вопрос. Джазакаллаху хайр. О, джазакаллаху хайр, нет, уже его таймум является действительным, уже очищен. Ждет до следующей молитвы, если нарушит тахара, тогда обновляет омовение. А так, иншаллах, он является в омовении, баракалафик. У меня еще такой вопрос. Извиняюсь, что не по теме, но по теме что-то никто не задает. Вот, допустим, есть сестра, вот она приняла ислам, а у ней родители, допустим, неверны. Вот как у меня. Ну, они неверующие. И, допустим, мы делаем встречу, ну, допустим, мы понравились друг другу, согласились там, ну, жениться там, замуж. Если я, допустим, прихожу к ее родителям, а они, допустим, против, то можно, ну, допустим, не послушаться их, ну и нам пожениться. Допустим, такое бывает очень часто. И вот я в Казахстане живу, в Павлодарской области, и у братьев часто вот такие вопросы возникают насчет вот женить бы, очень много вот таких всяких разногласий, приходится звонить к знающим людям по всяким мелким вопросам. Вот даже литературы толком об этом нет. Вот хотелось бы даже, вот, может, на эти темы лекции какие-то сделать, я бы на диктофон записал. Ну, часто вот такие вот проблемы бывают. Хотел бы, чтобы вы ответили, джазакаллаху хайран. Извиняюсь, что вот не по теме. Джазак Аллаху хайран, брат. Получилось, на днях как раз задавала сестра Аматулла, я не знаю, она здесь или нет. Конечно, брат Аллаху фик, ахи, есть вопрос, который меня тоже задали на порток, на радио ислама, как раз по этой теме. Там можно посмотреть именно вопросы. Вопрос если заключается в том, что родители, надо стремиться в первую очередь, в то, что слушают родители. Надо стремиться в том, что слушают родители. Но если родители настаивают о том, что человек, хотя может быть достойный для нее, он соблюдающий, и стремится, избегать харамов, на то, что не встретиться с ней постоянно, создать семью достойно. Если нет довода или основания на то, что родители запретят, сказать о том, что они имеют деньги, или они ищут, кто более богат и так далее, тогда надо обращаться к ученых, которые именно есть на месте. Иншаллах, можно вопрос это решить. Поскольку именно ширбает этот вопрос, конечно, в первую очередь, как шариа принята, ла никаха илля бивали, нельзя выйти замуж, если девушка мусульманка, выйти замуж без махрама, без опекуна, можно сказать. А так, если опекун, он настаивает о том, что говорит какие-то доводы, которые далеко, это надо обращаться, иншаллах, к ученых, которые у вас есть в городе и так далее. А так общих, то, что можно советовать, альхамдулилля, надо, если есть возможность, терпеть и довести родителей к иману, к исламу, через терпение. Может быть, иншаллах, они тоже будут в рядах среди братьев соблюдающих. Джазакум Аллаху хайра. Ассаламу алейкум. Меня, если слышно, скажите, пожалуйста. У меня вопрос такой, я живу в России, сам. В исламе недавно, полгода даже, где-то так. Вот. У нас здесь, в частности, в Самаре, татарские мечети, где татары проводят намазы, ну, у них своя община. Вот они там решают между собой что-то, как. Я слышал от одного, который сам татарин, но он говорил, видимо, от себя, но от лица всех мусульман-татар, наверное, что радио ислам неприменимо к России. Вот, ну то есть саляфия неприменима к России, так как я понял. Как он говорит, они не учитываются российские какие-то нюансы или что-то вроде этого. Вот. Разъясните мне, пожалуйста, я не пойму, что как неприменимо, разве Коран его можно менять или можно по-разному понимать, но менять его законы, конечно, нельзя. Ну, разъясните вот этот вопрос, чтобы я остался довольным. Вопрос можно еще раз, пожалуйста, и коротко. Значит так, мне сказал один брат в мечети, что радио ислам, радио ислам уступает от лица саляфи, вот, неприменимо в России. Рассуждение саляфи. Я так понял. Вот. Машаллах. Уже хорошие новости. Значит, надо слушать радио ислама, брат. Баракалафик, брат. Кто призывает Коран и Сунна, это уже надо их слушать. Альхамдулилля. Старайся. Держись за это. Брат, ну в наших странах СНГ, я не знаю, есть вообще шейхи или нет, чтобы, допустим, подобные вопросы задавать. И вы можете сделать лекции насчет, вот, допустим, супружеской жизни, то есть о замужестве. Вот как вот. Вот такие вот основные вот лекции нужны, вот, допустим, нашим братьям. Джазакалла хайран. А, и когда вы могли бы это сделать? В Казахстан, по-моему, Я не знаю, там есть братья, которые в Алмата, там шейх Абдулманан. Ну и есть Ринат, по-моему. А так это вопрос, конечно, я постараюсь про эту тему говорить, хотя это больная тема для меня. Но иншаллах постараюсь, иншаллах готовить лекции на эту тему. Джазакум Аллах хайра. Бери микрофон, майки. Ваше мнение об российской общине, которая выступает в лице там такого главного человека, который выступает от лица мусульман России. Вот, а об отношении к этим людям. Брат, можно еще коротко объяснить и подробно, и громче. Баракаллафи. Да, я хочу узнать ваше мнение, как вы относитесь к мусульманам, представляющим Россию. Джазакаллаху хайран. Я сам россиянин. Баракаллафи. А так ни о чем не могу сказать. У меня нет мнения. Хороший отзываю. Вопрос дальше, иншаллах. Хаякаллах, кара, 1-1. Кеф харкум тайбин, иншаллах. Баракаллафик аля джухуди. Джазакум Аллах хайр, братья. За то, что вы, альхамдулиллах, присутствовали на этот урок. Извиняюсь, иншаллах, урок сегодня мы завершим. Братья, в первую очередь, я вам советую. И, альхамдулилля, надо искать знания и алимов. Искать у алимов. И стремиться о том, что в первую очередь человек держал язык за зубами. Очень важно. Был случай, когда один из салаф ас-салих другому говорит, меня холодно. И это ученый сказал, тебя теплее стало? Он говорит, нет. Когда, почему тогда говоришь? Представь, люди, они, субханаллах, у меня было тогда, я работал в Москве, у меня стало холодно. И все равно, если я скажу, холодно, меня теплее не станет. Поэтому, баракаллаху фикум, надо стремиться Коран и Сунна. Надо искать знания у алимов. Или более знающие. Валлахи, я одно скажу. Сколько мы учились у шейха, я никогда от них не слышал вот это стремление понять куфр оптом и розницу. Значит, где-то есть проблема. Если Ибн Баз, Ибн Афимин и так далее, они такие вещи не стремились. Да, это понятно. Если кафир, есть кафир. Я это знаю. Но брата мусульманина, который с тобой молится, субхана, нас так мало. А мы стараемся люди уводить из ислама. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны думать о том, что мы когда-то раньше были. Я помню ребята, которые меня когда-то учились в Москве. И потом они шли в рядах другие направления. И один из них мне говорит, мой отец кафир, моя мать кафир, все это кафир. Я говорю, субханаллах, ты вчера кто был? А как ты должен призывать твои родители? Поэтому, джазакум Аллах хайран, стремитесь, в первую очередь, к знанию, и именно искать более знающие. Однажды имам Саури пришел к человеку, именно Шоби Искар Саури, и сказали ему, иди направо, налево и так далее, и зайдешь в этот мечеть. Увидишь человек, если ты увидишь, вспоминаешь Аллаха, насколько у него есть свет. И действительно, он зашел в эту комнату, именно пришел, именно как они ему показали дорогу, и увидел Ас-Саури. И действительно оказался человек, именно ищет. Если хочешь, занимаешься, иди сделай шаг. Однажды я даже вернулся из Дубая, Абу Ясин, ты уже в розыске. Как? Я в розыске. Где? В Чечне. Почему? потому что у тебя были ученики, которые учились, и потом они сказали, и они, когда узнали о том, что в горах или где-то, и оказались о том, что ты их учил. И действительно, удивительно, я говорю, альхамдулилля, ничего страшного. Но если придут, я скажу, я их, эти ребята, уже 8 лет назад не видел. Значит, я не виноват в этом вопросе. Поэтому, баракаллаху фикум, альхамдулилля, дело иншалла, в первую очередь. Если человек, он хочет эту тему, ему не надо сидеть в полток. И не надо обсуждать такие темы. Надо семьями оставлять. Одна женщина, когда в Боснии началась война, муж рассказывает про свою жену. И действительно, нам надо стоит слушать этого. Жена не выдержала то, что творится в Боснии. Это было в 93-м году. И как раз эта сестра начала называть своего мужа: «Ты трус. И братья убивают, сестры убивают, а ты сидишь здесь». И везде она говорит, конечно, она не имеет права такие слова сказать своему мужу, но, субханаллах, муж не выдержал всего этого. Но, как говорится, именно семья – это мабхала, мажбана, значит, трусость и скупность. Именно скупец человек становится после этого. Почему? Потому что, когда видит, деньги не отдает, он говорит, лучше семья отдал бы, неблаготворительно не занимается. Или если, например, если я уйду, жена и дети, куда, кому и так далее. Поэтому он, человек, отправился туда. Значит, человек делал дело. Если ты хочешь, надо делать дело. И меньше говорить надо. Баракаллаху фикум, ва джазакум Аллах хайран. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, кто говорит дуа этого после завершения маджлиса, это сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Представьте, такое собрание мы часто слышим, сказал пророк, сказал Аллах. Значит, вот это уже ближе к сунна, чем где именно говорят по-другому. И когда мы заканчиваем это собрание, мы никому ничего не сказали. Именно говорим «Субханак Аллахума бихамдик, нашхаду ан ла иляха илля ант, настагфирука ва натубу илейк». Каждому, пускай иншаллах, откроет крепость мусульманина и читает это дуа. Улыбка твоего лицо твоего брата, альхамдулиллах, садака. И насколько Харун, я понимаю, но иншаллах, если у тебя возникает вопрос, можно задать на радио Ислам раздел вопрос, иншаллах постараемся, иншаллах, ответить на них. Сайфуллах, ва джазакум Аллах хайр. Если последнее именно добавил, именно к этой слова, если есть, иншаллах, я тебя отпишу, именно возьми микрофон и закроем, иншаллах, урок сегодняшний. Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Джазакаллах хайр, ахи. У меня такой вопрос. Вот часто всегда у молодежи так возникает вопрос, как жениться, там, привести жену и все такое. Просто вот по исламу, да, как создание семьи, это как объяснить? Ты мог бы коротко объяснить нам, вот создание семьи это так, так, так, нужно для этого, для того, чтобы так, так, так, отдать. Чтобы вот некоторые, да, женятся, просто женятся, нужно и все это, как животные просто, да. Это мог бы объяснить коротко, если не уходишь, я очень признательный буду, да. Джазакаллах, ассаламу алейкум. Ва джазакаллаху хайран. Альхамдулилля, тема хорошая, иншаллах. В первую очередь надо стремиться брать джазакаллах хайр. Надеюсь, иншаллах, вы женаты, а я уже пока еще не женаты. Поэтому обсуждаю этот вопрос, это сложновато. Но надо в первую очередь стремиться о том, что если муж и жена влюбляются, не удивляйся, брат, будь женаты. Субханаллах, очень важный вопрос. Должно быть отношение муж и жена на основании именно вот этого вопроса, касается любви к Аллаху. Значит, мы должны оба стремиться о том, что стремление, потому что был Аллах от нас доволен. И любовь к Аллаху это ведет. Значит, с намерением даже отношение должно быть. Даже как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис говорит, «Каля ва ан والابتسامة في وجه أخيك صدقة وأن يأتي الرجل أهله صدقة. Значит, человек именно идет, отношения имеет свою жену, он получает за это награду. Джазакаллаху Рауф. Спасибо, брат, за добрые отношения, иншаллах, святами. Подарок принимаем, иншаллах. И пророк, саллаллаху алейхи салям, когда задали этот вопрос, удивились, как я, если даже вопрос интимной женой, именно за это получаю награду. Кала, ва алейса ин валатаха фил харам, кана алейка фиха визр. Если даже человек, ты именно занимаешься незаконно, там направо, налево и так далее, был бы это за это грех, он говорит, визр, именно за это трудно, именно награды не получается, именно за это грех, он сказал, да, кала ва дарика ин кана фил хайр, и значит, наоборот, добро. Поэтому, альхамдулиллах, если человек старается через намерение отношения создать семью, и жена, наоборот, отвечает ему, иншаллах, джазакум Аллах хайр, это будет, альхамдулиллах, то, что нужно. И дожнее друг друга. Было случай, одного брата меня спрашивал, урок ошибка молящихся. Саламу алейкум, Тахира Мутахира. Илена, саламу алейкум. Джазакум Аллах хайран. И этот брат спрашивал, его невеста говорит ему, спроси Абу Ясина, она была замужем раньше, с кем я буду в раю? С кем я буду в раю? Значит, для нее стал это второй муж. Этот брат наш, как раз, он, наверное, сначала присутствует на этот урок. И он, я ему сказал, ты знаешь, брат, в первую очередь надо попасть в рай. Потом дальше можно дилеммы это решить дальше. Поэтому, конечно, это вопрос ученых решили, но, альхамдулиллах, вопрос заключается о том, что если мы друг другу помогаем на то, чтобы попасть туда, если мы друг другу помогаем о том, что детей, альхамдулиллах, стремились к знанию и вместе именно выросли, именно в богобоязненность, дай Аллах, иншаллах, укрепить. Ну, иншаллах, думаю, эта тема создадим, я буду говорить про эту тему в другой урок, иншаллах, или на радио Ислам, или мусульманин.ком увидите скоро, иншаллах, баракаллаху фикум. Брат Абу Абдурахман, есть одна сестра Лейла, по-моему, хотела задавать вопрос, можно взять микрофон, иншаллах, и задавать. Абу Абдурахман 07, именно берите микрофон. Я думаю, иншаллах, и после этого вопроса закроем тему. Джазакум Аллах хайран. Ассаламу алейкум. Я не понял, кто-то еще хотел брать микрофон, я пошел. Лейла хотела, да? Ну и, брат, бери микрофон, иншаллах, баракаллаху фик. Видимо, сестра придумала. Ассаламу алейкум. Шейх, этот вот дополнительный намазы, вот сунны, мне что-то я слышал, 12, если 12 это 12 ракатов. Мне что-то много они выходят. Сколько их? Скажи так коротко, пожалуйста. Ассаламу алейкум. Я так понял, вы спрашиваете именно 12 ракатов касается молитвы, сунна. Это то, что касается утренней молитвы, 2 раката. Обеденный и аср, и магриб, и еще. Иншаллах, тема касается этого вопроса, иншаллах, обсудим скоро, через неделю-две. Баракаллаху фикум. А так, иншаллах, дополнительные поклонения, именно которые человек делает после обеденной молитвы и так далее. Джазакум Аллах хайран. Иншаллах, саляфи Тимур уже напишет, иншаллах. Баракаллаху фикум. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем братья и сестры.